Она впервые с грустью осознала, что родной язык, на котором она воспитывалась, язык Достоевского и Толстого, язык ее первой любви, становится для нее бесполезным. Она не хотела этого. Ее вынудили. И еще одна психологическая драма в жизни женщины, для которой литература стала жизненным призванием, и которую неожиданно лишили ее основного оружия. Язык, тот способ, с помощью которого я общалась со своими читателями, оказался ненужным. Мой родной язык, мой незаменимый язык. Боль по языку также невосполнима, как боль по утраченной стране. Обычно считают, что никто не может лишить нас языка, который остается с вами, где бы вы ни были, который живет у вас, незабываемый, неисчезающий, чудесный. На самом же деле, язык — это способ общения с людьми, со страной. Его нельзя законсервировать внутри самого себя. Им нужно пользоваться, практиковать, иначе он заржавеет, атрофируется и отомрет. Эти очень глубокие размышления о роли языка в жизни человека могли появиться только у писательницы-эмигрантки, неожиданно осознавшей, что ее лишили самого главного — общения с русскоязычными читателями. Началась вторая, не менее нелегкая эмиграция Эльзы. Эмиграция в иной язык. У нее не было выхода. Чтобы выжить, чтобы утвердиться в жизни, чтобы стать самой собой, она должна научиться выражать свои мысли на чужом языке. И делать это она должна не хуже, чем на родном. Нет, лучше. Первые пробы были сродни пыткам. Сначала переводы, которые она начала, конечно же, с Маяковского. Даже после смерти его имя неотступно преследует и вдохновляет Эльзу. Когда-то, очень давно, она открыла его поэтический феномен в России перед родными и друзьями. Сейчас она стала одной из первых, кто познакомил Францию с неординарной поэзией Маяковского. И еще позже из-под ее пера выйдут воспоминания о нем, написанные по-французски, и несколько романов, вдохновленных образом Маяковского. Одновременно она начинает переводить на русский язык роман Селина «Путешествие на край ночи» и уже опубликованные романы Луи Арагона. Это был нелегкий трамплин между двумя языками, и сразу же начались проблемы с советской цензурой и некомпетентностью корректоров. Меняли смысл слов и выражений, практиковались сокращения текста, что окончательно рассорило Эльзу и с автором, и с российскими издательствами. И еще больше она страдала в виде исковерканной текст Арагона. Так и подошел день, помимо ее воли, когда она, вспомнив слова Горького, оценившего ее письма к Шкловскому, решила нырнуть во французский. И опять ее не понимали, в том числе Иван Бунин, упрекнувший ее однажды в том, что она предала свой язык. А что оставалось делать после споров с советскими издательствами, отбившими всякую охоту заниматься переводами? Первый роман по-французски появился в 1938 году под названием «Добрый вечер, Тереза». Вместо Терезы могла быть Мария, Изабель или Варвара, героиня другого ее романа. Даже начав писать по-французски, она продолжает мыслить и жить русскими темами и русскими именами. Она описала историю, которая могла произойти с любой женщиной в любой стране. Эльза все еще чувствует себя иностранкой в стране, где провела 20 лет своей жизни. Первая критическая и доброжелательная статья о Терезе была написана Жан-Полем Сартром. Пока профессор философии, в будущем один из самых известных писателей Франции XX века. Вместе с публикацией первого романа по-французски появились и новые проблемы. В середине 30-х годов Луи Арагон уже известный французский писатель и поэт, а Эльза, живя в ореоле его славы, пытается разобраться, почему ее начали печатать. Потому что она Эльза Триале, писательница, которая уже публиковалась в России и которую в свое время заметил Горький, или потому что она бесталанная возлюбленная Арагона? Едкое замечание со стороны французских критиков, сопровождавшее ее всю жизнь. И все-таки она счастлива. Счастлива, как влюбленная женщина, которая реализует себя как писательница. Непонятно только, почему она, родившаяся в царской России, воспитанная в буржуазной среде, интересовавшаяся скорее искусством, чем политикой,